интервью Элен Файнштейн с леди Берлин, март 2004 года. Ахматова тоже была бы смущена подобным предложением. Хедингтон Хаус, резиденция Берлиных, это огромный дом с фасадом в 24 окна. У главного входа высятся величественные колонны. Массивная лестница ведет из холла на верхние этажи. Особняк окружен садами. К нему ведет красивая аллея. Студия, где принимают гостей, очень велика. На стенах висят старинные картины. В углу огромный рояль. Три окна столовой выходят в большой сад. Контраст между этой роскошью и двухкомнатной будкой в Комарове или комнатой на улице Ленина был бы слишком разительным. Как вспоминает леди Берлин, Ахматова была в черном платье с большой шалью на плечах. Готовясь увидеть легендарную красавицу, леди Берлин была разочарована. Она увидела лишь полную пожилую женщину. Но даже в этом Ахматова производила царственные впечатления. Леди Берлин отлично знала о влюбленности мужа в Ахматову. Когда мы разговаривали, она сказала, что абсолютно уверена в том, что слова Исаии «Я влюблен», сказанные им Бренди Трип, были лишь проявлением восхищения. Он считал ее великолепной, но речи о влюбленности в истинном смысле слова и быть не могло. Когда он говорил, что влюблен, он хотел просто выразить свое восхищение и преклонение перед великой женщиной, какой она была. Примечание. Интервью Элен Файнштейн с леди Берлин. Март 2004 года. Во время визита в Оксфорд Ахматова рассказала Берлину о своих молодых друзьях-поэтах, и в частности о Бродском. Бродский, по ее словам, должен был вскоре превзойти поэтов ее собственного поколения, к которому она причисляла Цветаева, Мандельштама и Пастернака. Позднее, когда Бродского выслали за границу, Берлин вспомнил слова Ахматовой и с радостью помог изгнаннику. Михаил Ардов вспоминает рассказ Ахматовой о том, что в Оксфорде она отказалась встретиться с епископом. Она сказала: «Я принадлежу к Русской Православной Церкви и хотела бы рассказать ему всю правду о жизни в Советской России, но я не могу этого сделать». Она чувствовала, что ее церковь всегда послушно выполняла все требования советского правительства, и знала, что все ее слова будут переданы советским властям. Примечание. Интервью Элен Файнштейн с леди Берлин. Март 2004 года. Ахматова получила почетную степень 4 июня. Вместе с ней степень получил английский поэт Зигфрид Сессун. Перед отъездом Ахматову навестил Питер Норман, ее официальный переводчик, и записал на магнитофон ее чтение. Два следующих дня она провела в Стратфорде на Эйвоне. Эта экскурсия потребовала определенной смелости и настойчивости. Ахматова посетила дом, где родился Шекспир, и церковь Святой Троицы, где он похоронен. Она видела его знаменитый бюст. Увидев бюст, Ахматова поразилась тому, что человек с таким лицом мог написать те пьесы, которыми она всегда восхищалась. После этого визита она укрепилась в своих сомнениях относительно авторства шекспировских пьес. 17 июня, спустя 13 дней после церемонии, Питер Норман пригласил Ахматову и Каминскую в свой дом, в Голдерс-Грин. Ахматова уже встречалась с ним в Комарове летом 1964 года. Жена Нормана, Наташа, была гостеприимна, но слишком застенчива. Да и Ахматова была не слишком разговорчива. Когда Каминская принесла ей лекарство, Ахматова спросила, а не водка ли в стакане? В Англии Ахматова встретилась с Соломеей Гальперн, своей старинной подругой еще по бродячей собаке. Из Лондона она отправилась в Париж, где остановилась в отеле «Наполеон». Здесь Ахматова встретила многих своих друзей по Санкт-Петербургу, в том числе и критика Георгия Адамовича. Адамович писал о том, что первое впечатление его поразило. Он увидел величественную и красивую пожилую даму. Узнать Ахматову он смог только по улыбке. Прошло несколько минут, и перед ним снова была прежняя Ахматова, только более разговорчивая и уверенная в себе. Примечание. Константин Поливанов. Анна Ахматова и ее окружение. Фае Тевели, 1994, страница 130. Больше всего Ахматовой хотелось увидеть Бориса Анрепа. Она надеялась, что он приедет в Оксфорд на церемонию, но он этого не сделал. Анреп опасался этой встречи. Он потерял подаренное Ахматовой черное кольцо. А может быть, ему просто хотелось сохранить воспоминания о юной и прекрасной подруге? Да и сам он стал старым и полным. Приехав в Париж, Ахматова позвонила ему, хотя и не без смущения, и пригласила навестить ее в отеле вечером. По его собственному признанию, Анреп нервничал целый день, не зная, как ответить, если она спросит его о кольце. Он носил кольцо на цепочке, но когда цепочка порвалась, положил кольцо в шкатулку, где хранил памятные вещи. Шкатулка пропала во время германской бомбардировки. Встреча обернулась глубоким разочарованием. Ахматова ожидала другого. Перед ней был полный пожилой мужчина, которого английские знакомые считали галантным и остроумным. Примечание. Слова Анны Уолхейм в разговоре с Элен Файнштейн. Увидеть молодого офицера, покинувшего ее в 1917 году, Ахматова так и не смогла. Она надеялась, что Анреп будет сожалеть об их расставании. Она прочла ему часть «Реквиема», и он был поражен трагической силой этих стихов. Ахматова читала и другие стихи. Многие вспоминали, что когда Ахматова начинала читать свои стихи вслух, ее обычная теплая улыбка исчезала, и стихи, казалось, шли из глубины ее существа. Уходя от Ахматовой, Анреп еще долго гулял по Парижу, повторяя ее строки. «Отошел ты, и стало снова на душе и пусто, и ясно». Найман считает, что эти строчки — настоящая победа. Ее жизнь была тяжелой, очень тяжелой, но это еще не означает, что она была жертвой. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 2004. Ахматова встретилась также с Юрием Анненковым, дважды рисовавшим ее в юности, и с Никитой Струве, племянником Глеба Струве. Струве сделал прекрасную запись ее чтения. Вернувшись в Россию, Ахматова жила по-прежнему. Большую часть времени она проводила дома, никуда не выходя. Гости шли сплошным потоком. Многие знали только стихи Ахматовой, и не были знакомы с ней лично. Многих она удивляла. Она любила шутки, хотя, зная ее давнюю симпатию к евреям, при ней иногда стеснялись рассказывать антисемитские анекдоты. Ахматова любила кататься по Москве. Найман вспоминает, что в последний раз они отправились на такую прогулку всего за 12 дней до смерти Анны Андреевны. Было морозно, садилось солнце. Попросили шофера отвезти нас к Спасо-Андронникову монастырю. Улица, ведущая к монастырю, оказалась закиданной глыбами льда, видимо, недавно сколотого. Машину стало трясти. Ахматова поморщилась. Взялась рукой за сердце, я велел возвращаться на Ордынку. Она пососала нитроглицерин, шофер стал огибать белую монастырскую стену. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 259.